Армины клады сырвадалайте на авоче. И так говорит Господь, народ мой, я дарую тебе сие время, Алмонагейден, дабы каждая душа могла осмотреть себя, осмотреть сердце свое и осмотреть жизнь свою и свое предстояние. И народ мой, говорю тебе, Алмонагейден, авоче, как желаю, Алмонагейса, дабы ты велико рассудил, Алмонагейден, авоче, ибо много ты слышал сегодня, Алмонагейден, как я обращался к тебе, Алмонагейден, авоче, когда я говорил, Алмонагейса, той или иной душе, Рфадагласа, и есть тот Господь, который наблюдал за каждым сердцем, Алмонагейден, и что я наблюдал посреди народа моего, Арминагейден, авоче, как кто-то смотрел с презрением, Алмонагейса, как кто-то в душе смеялся, Арминагейден, как кто-то и сокрушал сердце свое также, принимая к себе, Алмонагейден, как ждешь ты великого, народ мой, Алмонагейса, как ждешь ты чудес и знамений, Арминагейса, а так говорит Господь, народ мой, Алмонагейден, авоче, посмотри, не чудо ли, Алмонагейса, что ты встал с постели своей, и что ты пришел на сие место, Арминагейса, не чудо ли, Алмонагейса, что еще солнце зашло над головою твоею, Арминагейса, и ты имеешь дыхание в ноздрях своих, по милости моей, народ мой, Арминагейса, ты ждешь великого, Арминагейден, а я посмотрю, говорю тебе, народ мой, посмотри на себя, не чудо ли ты, Алмонагейса, что ты в доме моем, Арминагейса, и можешь прославить Господа твоего, Алмонагейден, и не стесняют тебя со всех сторон, Алмонагейден, а вот же, и не сжимают тебя, и не гонят, и не бьют, Арминагейса, о, народ мой, говорю тебе, Алмонагейден, а я желаю, народ мой, дабы ты сердце свое открыл предо мною, пред Богом твоим, дабы ты взошел на Голгофу, там, где кровь истекает за тебя, и поговорит тебе Господь, Арминагейса, многим я дам прощение, Алмонагейса, многих я мою кровью своею и обновлю, Арминагейса, но желаю, народ мой, Алмонагейден, а лучше, дабы вожелал ты сего, Арминагейса, я желаю, дабы ты вожелал приблизиться к Господу твоему, еще на день, еще на шаг, Арминагейден, говорю тебе, народ мой, Алмонагейса, а лучше, приближайся ко мне, иди навстречу Господу твоему, и я помогу тебе идти, Алмонагейса, и не устрашит тебя бури и ветры, Алмонагейса, и не устрашат тебя ветры колючие с песком, которые будут в сторону твою, Алмонагейса, ибо говорит Господь, Арминагейден, а лучше, как радуется сердце твое, Алмонагейден, когда ты приходишь в дом мой, свободно, Алмонагейса, а говорит Господь, недолго и недолго, Алмонагейден, ибо говорю тебе, народ мой, как незаметно и незаметно, Алмонагейса, закрутятся вихры вокруг, Алмонагейден, а лучше, как незаметно, Алмонагейса, из легкого ветерка, Алмонагейса, поднимется буря великая, Алфадагейден, а лучше, а спрашивает Господь, устоишь ли ты силою своею, народ мой, Ревадагейден, а я говорю, я дарую тебе ныне время, Алмонагейден, дабы ты, Алмонагейса, заполнил закорма сердца своего, Алмонагейден, а лучше, дабы ты велико поправил светильники свои и посмотрел, есть ли запас масла в светильнике своем, народ мой, о, народ мой, взвесь себя, Алмонагейса, на весах моих, весах правды, Алмонагейден, а лучше, взвесь жизнь свою по слову моему, народ мой, Алмонагейден, а лучше, дабы сделать шаг вперед, Алмонагейса, осознанный и твердый, Алмонагейса, дабы не было сомнения в груди твоей, Алмонагейден, простил ли Господь, Алмонагейден, видит ли Бог, Алмонагейден, а так говорит Господь, Алмонагейса, имей сердце жертвенное, Алмонагейден, а лучше, имей сердце любви обильное, Алмонагейден, говорит Господь, восхваляй имя Господа твоего, Алмонагейден, не только устами твоими, но дабы сердце твое торжествовало, Алмонагейден, а лучше, о, как желаю, дабы ты радовался, Алмонагейса, что можешь увидеть рядом стоящего и взывать с ним вместе к Богу твоему, Алмонагейден, и благоговорит Господь, Алмонагейден, не всегда так будет, Алмонагейден, а лучше, а ты, народ мой, Алмонагейден, дорожи всем временем, Алмонагейса, дорожи и цени, Алмонагейса, и благоговорит Господь, Алмонагейден, а лучше, быстро пройдет все время для тебя, Алмонагейса, время свободы, Алмонагейден, но так говорит Господь, от Фримана Гейса. Каковым тебя застанет время трудное, Фламана Галагин, а вот же, горящим ли для Господа Алмана Гейса, или спящим Алмана Галагин, а вот же. А так говорит Господь, Фримана Галагин, а вот же, спрашиваю тебя, стань на стражу свою, Алмана Галагин, а вот же, и говорю, Алмина Абада Галагин, а вот же, как желаю, дабы знамя любви оно было поднято высоко, Армина Галагин, а вот же, и желаю, дабы стражи мои, Алмана Гейса, они стояли и бодрствовали, Алмана Галагин, а вот же, и не дремали, Фламана Галайса, ибо говорит Господь, Фламана Галайса, а вот же, я иду уже скоро, аминь.